Глава 45. Артём. Я, как довольный кот, вышел из особняка и направился к машине. Определённо день удался. Всё складывается, как я и задумал. Она со мной — это самое главное. Меня только одно беспокоит. Это то, что не могу ей никак насытиться. Я хочу её постоянно. А что будет, когда у неё будет огромный живот? Ничего, либидо моё подождёт. Отъехав от дома, меня вдруг охватывает непонятная тревога. Я доверяю своей интуиции. Она меня не раз выручала во время сделок. С Лерой все хорошо. Мама сейчас так часто мне звонит, что я бы знал, если бы что-нибудь случилось. И договора вроде все у нас подписаны, и стройка идет полным ходом. Но неприятно липкое чувство засело. Поэтому набираю своего помощника. «Гена, скажи, как у нас дела с проектами? Все нормально?» Спрашиваю я более-менее спокойным тоном и уже почти подъехав к офису. «Да, Артём Давидович, через полчаса запланированная встреча с подрядчиками, а так всё по плану. А что, есть какие-то проблемы?» Уже более беспокойным голосом спрашивает он. «Нет, нет, я уже подъехал, скоро буду». Я не стал ему говорить о своём предчувствии. «Может, просто ситуация с Лерой выводит меня из равновесия, и все мои ориентиры сбиваются, в том числе и эмоции. Вообще, я заметил, что стал более эмоционально ко всему относиться». Раньше над эмоциями брал верх, а теперь иногда они надо мной. Но это только с ней у меня такие сбои. В работе, слава богу, у меня тот же холодный ум и ноль эмоций. Прохожу в свой кабинет и замечаю, что мой секретарь уже не подбивает ко мне свои клинья. Думаю, и тут Лерина заслуга. Ухмыльнувшись своим мыслям, усаживаюсь за свое кресло. Смотрю в приемную через стекло и вижу, как Гена проводит подрядчиков ко мне в кабинет. Приветствуя всех рукопожатием, они усаживаются, а мне в этот момент поступает звонок на телефон. Смотрю на экран, это Лера. И тут сердце мое пропускает удар. Что-то случилось. Вот она, чуйка. Я быстро поднимаю трубку и слышу очень тихий голос Леры, как она произносит мое имя и тишина. «Лера?» Я кричу, как сумасшедший, в трубку, не обращая внимания на посторонних, которые сейчас в недоумении уставились на меня. «Лера!» Но в ответ полная тишина. Я разворачиваюсь к двери и кричу уже Гене. «Я домой. Совещание проводи без меня». На автопилоте добираюсь до машины и с бешено бьющимся сердцем мчусь домой. Я смотрю на телефон и понимаю, что произошло что-то ужасное, так как вызов так и идет, но Лера не отвечает. Я с размаху бью руками об руль. С громким визгом тормозов я останавливаюсь у дома и вбегаю в него, как ошпаренный. Пробегаю гостиную и забегаю в ее комнату. Она лежит возле тумбочки в позе эмбриона и телефон рядом с ней. О, Господи. Я подлетаю и, прижимая к себе, начинаю мерить пульс. Есть. Бьется, но совсем чуть-чуть. Я не звоню в скорую. Если промедлим, ее могут не спасти. Поэтому я аккуратно беру ее на руки и несу в машину. Она легкая, как перышко. Раскладываю одной рукой пассажирское кресло, так, чтобы она была в лежачем состоянии, и укладываю ее. Недалеко отсюда есть частная клиника. Поэтому я без раздумий мчу туда. «Помогите!» Врываюсь в клинику и ищу глазами персонал. Ко мне сразу подлетают врачи и без слов просто укладывают на носилки и увозят в реанимацию. Как сквозь сон я даю какие-то ответы доктору, который должен понять, что послужило такому состоянию и как это произошло. Я все рассказал как есть. Я и сам толком не знал, что произошло. И мне сказали ждать. Я созвонился с Геной и попросил всем сообщить, что случилось. Думаю, это правильно. Иначе может случиться непредвиденное, и ее родственники меня не простят. Одна только мысль, что с ней или с ребенком что-то случится, наводит меня на то, что без них нет и моей жизни. Сейчас я сам стою посреди коридора, с бледным лицом и растрепанным видом. И в данной ситуации я не могу ничего сделать, не могу никак помочь. И это еще больше меня терзает изнутри. Ревет на части. Безысходность. Никакие деньги мира и никакие связи сейчас в данной ситуации ничего не сделают. Как такое произошло с ней? Почему? Кто мне даст на это ответы? И тут из палаты выходит врач и, снимая медицинскую маску, обращается ко мне. «Вы родственник?» – спрашивает он будничным голосом. «Я муж. Более яростно выдаю я. Что с ней?» Он глубоко вздохнул и продолжил. «Ваша жена была на волосок от смерти, и ваш ребенок тоже. Но сейчас у нее состояние, я бы сказал, крайне тяжелое, так как из-за ребенка многое нельзя предпринимать. Будем надеяться на лучшее и ждать. Пока только так». Он развел руками. «Как так? Из-за чего это произошло?» Я не мог понять, что с утра у нее все было в порядке, а спустя 2 часа она при смерти. Она просто хрупкая девушка, да еще и беременность подорвали ее иммунитет. От какого-то перенапряжения организм не выдержал нагрузки и отключился. «Извините, у меня другие клиенты. Держитесь». Он похлопал по плечу и удалился. А я, как мешок с картошкой, плюхнулся на ближайший стул и опрокинул голову на руки. «Как? За что? Жизнь вроде стала только налаживаться». «Артём?» Меня окрикнул голос. Это оказалась ее мама. Она бежала по коридору вместе с отцом. Было не передать ее состояние. Лицо все заплаканное, но в данной ситуации это и понятно. «Как там Лера?» Я обнял ее и как будто не своим голосом произнес. Сказали ждать. Она в тяжелом состоянии. И ее мама надрывно зарыдала у меня на плече, а отец просто опустил тусклый взгляд в пол.